Глава 22. Разбитый полевой аэродром остался далеко внизу. Растворившись в ночи, и мерный гул двигателей позволил успокоиться и взять себя в руки. Юрий Борисович Панков расстегнул пятнистый бушлат, порывшись в нагрудном кармане камуфляжа, достал оттуда блистер с таблетками валидора и, выдавив одну, привычно положил ее в рот. Нервотрепка последних дней и особенно ситуация, сложившаяся на аэродроме, когда Сергей Аргулов, оставив майора Дегтярева для охраны, бросился давить немецкие батареи, которые регулярно обстреливали аэродром, не прошла даром. В последнее время все чаще и чаще соднила левая сторона груди, и никому ничего не говоря, он пока спасался таблетками валидола, которые теперь постоянно носил с собой. Дочка Кристина, измученная ночными приключениями, убаюканная равномерным гулом двигателей, уже заснула, закутавшись в теплую куртку-аляску и приткнувшись возле отца. А вот Борисович заснуть все не мог, прокручивая в голове события последних месяцев и то, как изменилась его жизнь с начала войны, и особенно после появления в его жизни Сергея Аргулова с его фантастическим устройством. Межвременные переходы уже воспринимались вполне спокойно, без какого-либо восхищения, как это было раньше. Теперь это была обыденность, которая в состоянии изменить и его жизнь, и жизнь близких ему людей. Он посмотрел на свою спящую дочь и в душе поблагодарил друга, который своим волевым решением отправил в Москву его дочурку, хотя при трезвом размышлении были и другие кандидатуры, больше подходящие на эту роль, и лучше знавшие компьютер и умеющие его отремонтировать, более дисциплинированные. Но вот так получилось, что отправили Кристину. Хотя Сергей мог отправить и свою Светку, которая была настоящим офицером, и в компьютерах разбиралась очень неплохо, послужив некоторое время в центре АСУ штаба 32-го армейского корпуса, да и его ребенку не помешала бы жизнь на чистом воздухе. Рядом в сопровождении охранников сидели связанные два немецких офицера, один из которых явно был генералом. Судя по сбивчивому рассказу Сереги, это был командир дивизии, которая наступала на этом направлении, и они его случайно прихватили, когда разгромили гаубичную батарею немцев и возвращались обратно. Конечно, верится с трудом, но вокруг Аргулова в последнее время много чего происходит, и народ уже просто устал удивляться. Отдельно связанным по рукам и ногам в советской форме лежал пленный диверсант, которого захватили ребята Дегтярева. В качестве бонуса для советского руководства такой генеральский фрукт будет очень даже интересен. Серега, как всегда в своем репертуаре, любит пошутить таким вот экзотическим способом, особенно зная его стойкую нелюбовь ко всем военным, носящим широкие лампасы на форменных брюках. Еще когда вместе работали, Аргулов не раз рассказывал, как в украинской армии практиковалась система продаж должностей генералами. Кристина. Свою семейную жизнь Борисович не очень любил вспоминать. Он поженился еще в институте и прожил вместе достаточно долго, пока у жены Наташки не начался кризис среднего возраста, и она не рванула во все тяжкие. Обозлившись на бывшего мужа за то, что он философски отнесся к уходу супруги, Наташка начала его доканать постоянными скандалами и настраивать дочку против отца, что у нее получалось весьма неплохо. Кристина стала неуправляемой, абсолютно похожей на истеричную мамашу и несколько раз позволяла себе незаслуженно оскорбить отца. Борисович все это стоически терпел и спокойно отнесся к запрету Наташки на общение с дочерью. Но потом и его терпение кончилось. В один из таких звонков он выматерил пьяную бывшую жену и разорвал все контакты и с головой ушел в бизнес. Самолет сильно затрясло, и где-то вдалеке несколько раз блеснули зарницы молний. От вибрации немецкий генерал пришел в себя и что-то заговорил, но конвойный сотрудник НКВД его быстро успокоил парой фраз и одной затрещины. Второй немец, уже давно осознавший, куда он влип, безучастно сидел прикованный к сиденью и молча смотрел в иллюминатор. Еще перед вылетом пилот предупредил о плохой погоде и о том, что в полете будет сильно болтать. Сейчас его обещания выполнялись на все 100%. Но философски настроенный Борисович, поглядывая в иллюминатор, вернулся к своим воспоминаниям. Работа помогла отвлечься и решила финансовые проблемы, которые вроде как были одним из факторов развода. Узнав про такие успехи от общих знакомых, Наташка попыталась прощупать почву на предмет восстановления отношений, но нарвалась на жесткий и однозначный отказ, после чего затихла, но по привычке распускала про бывшего мужа сплетни, но все это уже никого не трогало. После начала войны, когда Борисович командовал небольшим отрядом ополченцев, в одном из лагерей беженцев он случайно нашел свою дочь. Оказалось, что бывшая жена с очередным любовником, основным достоинством которого было наличие своего автотранспорта, попытались вырваться из Крыма, но были остановлены татарской рейдовой группой и расстреляны. Кристина чудом успела скрыться в лесу, долго скиталась, пока не примкнула к группе таких же бездомных детей и прижилась возле большого лагеря беженцев, которых охраняли и кое-как подкармливали бойцы полка внутренних войск Украины. Естественно, после такой встречи Борисович забыл все прошлые обиды и забрал дочку к себе, где она стала кем-то вроде ординарца. Так вместе встретили ядерную катастрофу и вместе жили в бункере с другими людьми, доверившими свою судьбу хозяйственному и справедливому Юрию Панкову. Сильная болтанка исчезла, и самолет вроде как пошел более уверенно, что говорило о выходе из грозового фронта. Через полчаса гул двигателя изменился, и потому как стало ощущаться изменение веса, Борисович понял, что самолет заходит на посадку. Дочка не спала, а вот четверо волкодавов из НКВД, которые постоянно находились рядом с грузом, встрепенулись и, подхватив оружие, уже бодренько стали ожидать посадки. Самолет плавно коснулся земли, несколько раз ощутимо подпрыгнул, но вскоре стал замедляться и через пару минут уже спокойно вырулил к месту стоянки. Кинув взгляд в небольшой иллюминатор, Панков увидел, что место посадки оцеплено бойцами с васильковыми фуражками, а недалеко от самолета наготове уже стоит машина-заправщик. Когда двигатели заглохли, штурман открыл дверь и выставил небольшую металлическую лесенку, по которой тут же спустился старший охранник в сопровождении одного бойца. Там он поздоровался со встречающим офицером, судя по осанке, имеющим немаленький чин в иерархии госбезопасности СССР. Они обнялись вроде как ничего не значащими фразами, очень напоминающими пароли, но после этого охранники, находящиеся в самолете, немного расслабились, и один из них отпустил подрывную машинку, которую не отпускал даже в воздухе. Место посадки освещалось фарами нескольких автомобилей, и потому как несколько людей в спецовках и службы обеспечения аэродрома резво начали заправлять самолет, стало понятно, что все торопятся и хотят побыстрее отправить самолет с важным грузом, приземлившийся на дозаправку на прифронтовом аэродроме. Борисовичу и проснувшейся Кристине настоятельно рекомендовали не покидать салона самолета, но тем не менее тут же принесли пару армейских металлических мисок с еще теплой кашей с тушенкой, два больших куска хлеба и две армейские кружки с горячим чаем. Было видно, что люди, отвечающие за встречу и отправку груза, на этом этапе серьезно и всесторонне подготовились к выполнению задания. Что примечательно, немцев принципиально никто кормить не стал, тем самым показывая особый статус гостей. Борисович не сомневался, что это им показывает, насколько ценят, и это одно из звеньев хорошо продуманной психологической игры по выработке у пришельцев из будущего некой лояльности к своим предкам. Прошло еще 10 минут, двигатели фыркнув, снова заревели, и самолет пошел на взлет. Теперь полет проходил менее нервозно, и, глянув в иллюминатор на фоне светлеющего неба, Борисович рассмотрел две тройки истребителей с красными звездами, которые сопровождали военно-транспортный «Дуглас», везущий, наверное, одну из самых больших тайн 1941 года, а может быть и всего столетия. Дальше полет не представлял ничего интересного. Непрерывный гул, изредка покачивание на воздушных ямах и посадка на подмосковном аэродроме, где их встречали в более серьезном составе, и руководил всем уже знакомый по Бориспольскому плацдарму судоплат. Аэродром вымер, точнее все, не имеющие отношения к встрече, были просто удалены. Панков не сомневался, что на данный момент в радиусе нескольких километров количество сотрудников госбезопасности СССР просто зашкаливает, особенно после той истории, когда немцы попытались выкрасть Серегу Аргулова. Перед выходом из самолета Борисович облачил и себя, и дочку в бронежилеты и закинул на плечо укороченный АКС-74У, а у дочки на бедре висела кобура с потертым, но работоспособным ПМом. Судоплатов, поднявшийся в салон, спокойно смотрел на эти манипуляции, прекрасно понимая гостей. Дождавшись, когда его увидят, поздоровался. «Доброе утро, Юрий Борисович! Доброе утро, Кристина Юрьевна!» Пожав руку, спокойно кивнул в сторону открытой двери и предложил выгружаться. «Проходите, пожалуйста!» В это время четверо бойцов достаточно грубо выволокли из салона пленных, причем генерала как бы случайно уронили возле трапа самолета, хотя со стороны это выглядело, как будто его выкинули как упившегося посетителя из бара. На улице стояли несколько грузовых тентованных машин, окруженных бойцами специального полка НКВД, которых привлекли к разгрузке самолета. Некоторое время ушло на разминирование груза, и уже через час колонна из 8 грузовиков и 2 легковых машин в сопровождении 2 бронеавтомобилей двинулась в сторону Москвы. Сидя в салоне легкого автомобиля, Судоплатов с интересом рассматривал гостей. Усталые бледные лица, круги под глазами говорили о перенесенных трудностях за последнее время. Панков Юрий Борисович, рекомендованный Зиминым как очень хороший специалист по вычислительной технике и средствам связи, его дочка Кристина числилась как оператор в ЭВМ, но тут Павел Анатольевич не сомневался, что девочку просто отправили в другой мир дышать свежим воздухом, подальше от той помойки, в которую превратился мир. После недавнего посещения мира будущего, Судоплатов стал лучше понимать этих людей и проникся большим уважением к Зимину, который в тех условиях смог найти выход и организовать спасение своих людей, при этом активно помогая советскому народу в войне с фашистскими захватчиками. Для начала гостей привезли на дачу, специально выделенную к приему гостей. Там уже были проведены основательные приготовления, которые касались обеспечения режима безопасности всего объекта и бытовых условий персонала и гостей. По давней просьбе Зимина и его пояснениям, на всей даче была проведена электрическая сеть переменного тока на 220 вольт, чтобы можно было запитать аппаратуру из будущего. В этот раз и подход к охране гостей изменили. Все дома вокруг объекта ненавязчиво были превращены в один большой укрепрайон, где лучшие специалисты по фортификации тщательно высчитали сектора обстрела пулеметов, противотанковой артиллерии и зенитных пушек. Большое количество дзотов были соединены между собой единой системой подземных ходов и обслуживались специально подготовленным гарнизоном. Все прекрасно помнили попытку немцев выбросить парашютный десант на предыдущий объект, и никто не собирался повторять прошлых попыток. Мало кто в руководстве СССР Наркомата обороны догадался, что малоизвестный район под Москвой имеет зенитное прикрытие не хуже, чем Красная площадь. Для дополнительного усиления системы обороны на некотором удалении от объекта разместили истребительно-авиационный полк, в задачу которого входила постоянная охрана воздушного пространства. Были утверждены несколько маршрутов перевозки аппаратуры и гостей в Москву, на которых были приняты беспрецедентные меры безопасности, и каждое новое лицо, появившееся в районе, автоматически попадало в поле зрения органов государственной безопасности. Сейчас Павел Анатольевич Судоплатов был уверен, что события, произошедшие месяц назад, когда Зимин чуть не попал в руки противника, не повторятся. После приезда в усадьбу гости долго и с удовольствием мылись и после сытного завтрака просто отключились. Для обеспечения потребностей в горячей воде была специально отремонтирована котельная, которая не работала уже лет 10. Зная о событиях последних дней, особенно об очередной выходке Зимина, когда его маневренная группа, в составе которой уже было 3 тяжелых танка, атаковали танковую роту фашистов, попытавшихся прорваться к полевому аэродрому, Судоплатов дал команду не беспокоить гостей. А сам поехал на доклад к Берии, сопровождая пленного генерала, его адъютанта и портфель с документами, которые уже на первый взгляд заинтересовали главного советского диверсанта. Диверсанта, захваченного возле аэродрома, увезли сразу, и в этот момент с ним без всякой жалости в ускоренном режиме работали лучшие специалисты НКВД. Информация нужна была быстро, да и клиент был схвачен в советской форме, так что под определение военнопленного никак не попадал.